Мы локализовали находящихся на территории Алиизиума некромантов. Гулкий голос одного из эльдаров заставил мага нервно вздрогнуть. И что? Главное, не дать им собраться в круг 13. Поодиночке мы с ними справимся. А если они в личей превратятся? Насмешливо прищурился Герайт. Обычная магия ведь их не берет. Неужели вы думаете, что мы владеем некромантией хуже них? Поинтересовался второй эльдар, который почему-то показался магу женщиной. Хотя такого не могло быть, по его мнению, в принципе. Откуда мне знать, чем владеют, а чем не владеют эльдары? Он пожал плечами. Вас еще очень мало известно. «Кто, по-вашему, самый сильный из некромантов?» — спросил еще один рыцарь престола. «Дане Ритгея и Керхе Рюнике», — без промедления ответил Грайт. «Оба сейчас в подземных лабораториях под вторым корпусом. Они давно к чему-то готовятся, к чему-то глобальному». «Вот ими для начала и займемся». Эльдары переглянулись и дружно вступили в открывшиеся перед ними порталы. Королева бросилась за одним из них. — Куда вы, ваше величество? — попытался удержать ее Герайт и тоже оказался в мрачном подземелье, чему ему вовсе не хотелось. Мало кому хочется оказаться втянутым в схватку магов такого уровня. К эльдарам повернулись два худых человека в сутанах, великих магов Алиизиума. Поняв, кого видят перед собой, они тут же подняли руки и принялись выкрикивать какие-то заклятия. Повинуясь силе эльдаров, навстречу поднявшемуся в воздух черному мареву, взметнулись тысячи тонких темно-серых щупалец и принялись втягивать марево в себя. Некроманты ошарашенно переглянулись, поняв, что их бьют хорошо знакомой магии смерти, но на непредставимом для них уровне. Шен незаметно присоединилась к остальным рыцарям престола, лихорадочно выплетая придуманные вчера заклятия. Пока сестры удерживали колдунов, она справилась и шевельнула пальцами, отпуская свое создание на свободу. Чудовищное создание. Оно должно было выпить жизнь у любого, связанного с магией смерти, выпить полностью, вместе с душой развоплотив ее. Пришлось предусмотреть для псевдосущности очень короткий срок существования. Вскоре в столичном Алиизиуме не останется ни одного некроманта, они просто рассыпятся пылью. В других городах их еще предстоит вылавливать, но это не столь страшно. Самые сильные собрались как раз в столице. «Королева!» — потрясенно прохрипел один из некромантов, с ужасом глядя на Шен. Но он мгновенно понял, что сделало ее величество. «Вы?» «Вот именно, королева!» «Но за...» Больше он не успел ничего сказать. Псевдосущность добралась до него. Некроманты затряслись, как в лихорадке, что-то хрипя, махая руками, выплетая заклятие за заклятием, но ничего не помогло. Вскоре только две кучки праха напоминали о могучих когда-то магах. «Ну ты даешь!» — восторженно протянула Раха. «Ты как ухитрилась переплести смерть с жизнью и тьмой?» «Ай, потом покажу», — отмахнулась Шен. «Сущность убила не только этих, а вообще всех некромантов на расстоянии нескольких верст отсюда. И сколько, интересно, их было?» «Ого, больше 40!» «Ваше величество!» — подал голос обалдевший Герайт, до этого молча стоявший в уголке и старавшийся не привлекать к себе внимания. Вы маг? Копыта дархота. Только этого дурака здесь и не хватало. И как это она не заметила, что маг увязался следом? Плохо, очень плохо. Но не убивать же его ни за что. Маг, проворчала королева, подхватывая Геральда силовой сетью и перемещаясь обратно в его кабинет. Значит так, некромантов в столице больше нет ни одного. В других городах их тоже вскоре не останется. А о моей силе вы никому не скажете, просто не сможете. Она провела рукой перед глазами Геральда, накладывая заклятие молчания. Снять его мог только другой эльдар или император. Если кто поинтересуется, то официальная причина моего появления здесь такова. Я прибыла, чтобы потребовать принимать в Элизиум имеющих дар девушек. У нас слишком мало магов, и мы не сможем позволить себе отмахиваться от талантов только потому, что они не того пола. «Как скажете, Ваше Величество!» Вежливо поклонившись, Шен скрылась в портале, оставив онемевшего от изумлений Геральда в одиночестве.